Ибо нам, святой инквизиции, имея признание виновных, не может вынести решение до проведения последнего этапа следствия. В силу того, что степень признания вины обвиняемых различна, Элизира после первой пытки, а Мобилия во время третьей сознались частично, необходимо провести осмотр тел для обнаружения на них печати дьявола. Святая Церковь исходит из того, что во время пыток тело находится во власти дьявола и может управляться им. А вот печати, они же клейма, оставленные нечистым, уже неуправляемы им. Они могут перемещаться по телу, но уже никогда не исчезнут. Никто не служит сатане и не призывается к поклонению перед ним, не будучи отмечен его знаком. Клеймо – это самое высшее доказательство, гораздо более бесспорное, чем обвинение или даже признание. Еще не представал перед судом ни один человек, который, имея клеймо, вел бы безупречный образ жизни, и ни один из подозреваемых в колдовстве не был осужден, не имея клеймо. Палач, ты закончил обрывание волосяного покрова на телах обвиняемых? Отец Марцио посмотрел на палача и продолжил. Для более правильного понимания этого процесса суд счел необходимым пригласить лекаря Хорста, который имеет подтвержденную степень доктора. Палач, подведи к нам старуху. Господин в синих одеждах приподнял старую Элизиру и принес ее к судейскому столу. «Придерживай ее, палач», — улыбаясь, сказал Гельмут Хорст и склонился над обнаженным телом. Он тщательно осмотрел каждый участок кожи, надолго задержавшись на лице, груди, ниже спины и между ног. Старуха охала и ахала. Из ее подслеповатых глаз беспрерывно текли слезы. Но руки лекаря безжалостно заставляли ее открываться и подвергаться насилию. «На теле обвиняемой очень много подозрительных мест. Теперь можно и иглой», — весело сказал лекарь. Инквизитор подошел к старухе и усадил ее на табурет. «Палач, смотри, видишь сосок дьявола?» Святой отец показал пальцем на морщинистое вздутие между дряблыми мешочками грудей старухи. «Проткни его!» Гудо, который провел бессонную ночь, пытая несчастную Мобилию, а затем, страдая от душевных мук, бросил на инквизитора мутный взгляд. В его ушах еще стоял крик несчастной женщины, признавшейся в том, сколько раз, где и в какой позе она отдавалась сатане. Заметив неуверенность Гудо, отец Вельгус встал справа от Эльзиры и настороженно посмотрел на палача. Господин в синих одеждах кивнул и, выбрав длинную тонкую иглу, медленно погрузил ее в указанное место. Старуха замотала головой, но ни крови, ни крика проникновение железа у нее не вызвало. «Это печать дьявола. Бескровное и безболезненное место. Из этого соска нечистый пьет кровь и вытягивает души своих слуг», — возликовал инквизитор. «А вот, посмотрите, на животе отметина в виде лягушачьей лапки. Да вы посмотрите, старуха вся в белых пятнах и язвах. А опухлости век. Палач, проткни это место, и это, и вот это. Игла почти чиста, и боли она не испытывает. Дьявол долго владел ее телом. Убери ее, палач. Давай другую». Над телом несчастной Мобилии возились долго. Оно было почти чистым, за исключением родимого пятна на правом предплечье и желтых пятен вокруг сосков. После вчерашних пыток она едва вздрогнула от проникновения иглы. Да и кровь, чуть выступив, быстро свернулась. Вместо нее сочилась прозрачная жидкость. В заднем проходе Мартина Гельмут Хорст обнаружил и указал инквизитору на контур зайца, а также обратил внимание на искривленный мужской фалос, что приподнялся после изучения его руками лекаря. У маленькой Сузи на ножках были обнаружены ранки и гнойнички. И хотя девочка кричала и плакала, а из ран текла кровь, инквизитор торжествующе заключил. «И у этого создания в теле демоны. Это они, защищаясь, вызывают боль и стачивают свою кровь. Писец, Все запиши». Затем отец Марцио сел за стол и повернулся к судьям. «Вина подсудимых доказана полностью. Теперь мы передадим их городским властям. Думаю, городскому суду вполне достаточно тех доказательств, что имеются в распоряжении инквизиции. Господь благословит судей, если завтра в полдень тела колдуний будут сожжены на кострах, а их души предстанут перед судом Божьим». «Это справедливо перед Богом и людьми», — громко сказал отец Вельгус. «Это справедливо», — подтвердил алтарник Хайнц. После этих слов священнослужители стали обсуждать детали, необходимые для написания приговора. Палач подошел к Гельмуту Хорсту и тихо обратился к нему. «Ты же лекарь, и не можешь не знать, что те места на теле этих людей связаны с болезнями». «Особенно у женщин», — подтвердил Гельмут. «Мне думается, они больны проказой». «Так и есть. У старухи с ее хрипотой, увеличенными мочками ушей и бугристостью кожи — это предпоследняя стадия болезни», — добавил палач. «Святая церковь разбирается в этом лучше нас. Если она видит в пятнах и опухлостях печати дьявола, значит, так нужно». «Кому нужно?» — удивился Гудо. «Тебе, мне, другим. Всем, кто не желает захворать болезнью, от которой гниет тело. Дай Бог, святая инквизиция сожжет всех ведьм и колдунов. И тогда на земле не останется людей, передающих другим эту страшную болезнь. Костры инквизиции очистят землю и людей. А то среди нас слишком много слабых, больных и увечных. Но Господь уже очищает ее, послав чуму. Слабые вымрут, и останутся только сильные и здоровые, способные рожать крепких детей». «Ты не лекарь!» — гневно раздувая ноздри, вымолвил Гудо. «Ты...» «Хочешь сказать, палач?» — нагло улыбнулся Гельмут Хорст. «Странно слышать это от палача. Но ответить, заявив, что ты не лекарь, я не могу. Ты всегда позорил меня. В этом городе мне счастливой жизни не будет. Да и у тебя». Лекарь зло поглядел на Гудо и вышел за дверь. «А ведь он прав. Святая Церковь знает, как правильно поступать. Больные – это те, кто имеет тяжкие грехи за душой. Таким лучше умереть». Палач устало посмотрел на отца Марцио. Инквизитор каким-то чудом услышал их разговор.